Глава шестая. «Да, мой хороший, тоже вижу остров. Давай сделаем остановку!» Согласился я с воробушком, и мы стали снижаться на скалистый остров с реденькими пальмами, песчаным пляжем и кучей мелкой живности, что тут же разбежалось и разлетелось подальше от жутковатой птицы. Мы летели уже 2 часа, и, по моим расчетам, отдалились от берега не так уж и сильно. Я прикидывал в голове расстояние, которое преодолела моя тушка, пока ее волочило по морскому дну, прежде чем выкинуть на берег. Выходило не больше 200 километров. Но тогда бы передо мной не стоял вопрос, куда лететь. Воробушек немного разведал морские просторы, и этот остров оказался крайней точкой, до которой он вообще добирался. Дальше, для меня и для него, неизвестность. Собственно, поэтому мы и сделали паузу в нашем путешествии. Если я прав, то через час и не более мы окажемся на том берегу, а значит, можно поискать знакомые ориентиры и дойти до окрестностей порта. Если нет, то проклятые подводные течения были намного быстрее, или время текло иначе, и лететь нам еще неизвестно сколько. Лишний раз тратить энергию и переть к ушедшему с просьбой маякнуть, куда двигаться, я не стал. Иначе в чем тогда смысл всех этих путешествий и исследований нового мира? Пока отдыхали и птиц чистил клюв о пальму, я решил попрактиковаться и зарисовать остров на карте. Час спустя вернулся на то же место, откуда вышел. Теперь любопытство вело меня вглубь острова. Раньше писатели очень любили описывать подобные места в романах о пиратских сокровищах, и я бы не удивился, если бы наткнулся на нечто подобное. «Нет, это, конечно, не сундук с кладом», — рассмотрел лежащий на скалах посреди озера полусгнивший корабль. «Человеческий корабль. Напоминает боевые посудины викторианской эпохи. Интересная находка». Естественно, я не мог удержаться и залез внутрь, шастая по трюмам и прочим отсекам. Вез корабль не золото, не серебро, не легендарные артефакты и даже не рояли для оркестра. Какие-то сгнившие, поросшие грибами и плесенью фрукты и овощи, а еще порванные крысами мешки с зерном. Было тут немного парусины и древесины, частично пришедших в негодность, но все еще сохранивших свойства и получивших от системы статус ресурсов. Увы, места они занимали много, и вытаскивать их я не собирался. А вот исследование корабля продолжил. Следов человека или еще кого-нибудь крупнее крысы и чайки не обнаружил. Да и предметов солдатского быта, как и стандартных элементов экипировки моряков, не нашлось. Зато нашлась каюта капитана, и вот она уже сумела меня порадовать. Первой находкой, придавшей заряд исследовательской бодрости, была небольшая шкатулка с драгоценными камнями. Все они оказались простыми элементами ювелирного ремесла. Все, кроме одного, что хранил внутри себя знакомое свечение. «Кристалл маны. Содержит 200 из 200 единиц маны». «Пускай и небольшой, но такой желанный. Счастье мое материальное. Ончик так сильно не радует, как этот кристалл». В еще одном сундуке обнаружил 112 золотых и 30 серебряных монет, что увеличило мои запасы до небывалых 2 с небольшим хвостиком тысяч. Кроме монет, там же лежала средняя по рангу редкости одежда капитана, которую я взял бы разве что для бала маскарада. На самом дне валялся дневник, поведавший мне о нелегкой судьбе корабля и преследовавших его неудачах и проклятиях. «Так-так, а это еще что? Какая-то папка с документами». И вот за эту папку я готов прикончить, если не любого, то очень и очень многих. Подробнейшие системные чертежи, позволяющие строить около 10 морских судов разной степени водоизмещения и грузоподъемности. Большая часть, конечно, разновидности уже имеющегося судна, 3-мачтового фрегата. Пушки! Точно! Я еще раз вынырнул из каюты и совершенно иным взглядом смотрелся в имеющиеся на палубе орудия и заваленные в один из углов ядра. Порох вроде как не работает, но всегда можно изменить составляющие и найти другой взрывающийся аналог. Да хотя бы магию присобачить как-нибудь. Надо подумать. Сожаление о невозможности забрать весь корабль накрыли с головой, и я с огромным трудом выбрал одну единственную пушку, пару ядер для будущих тестов и прочие валяющиеся тут и там инструменты. Тут даже не каждый бок разберется, что к чему, поэтому просто собрал всю раскиданную хренотень в мешок Суурта и отчаянно понадеялся, что рано или поздно появится специалист, способный совладать с этим подарочком. «И придумает, как начать массовое производство!» Еще один козырь на стенах лагеря или города. И нам явно пригодится настолько весомый аргумент. Последнее, что я проверил, пара пистолей в ящике стола каюты. Засыпал, как по инструкции, всякого. Зарядил пульку, прицелился, нажал спуск и... Пшик! Никакого эффекта. Увы и ах. С порохом реально надо что-то делать. Вот теперь все готово. Пушки и снаряга собраны. Ответы частично получены. Карта зарисована. Можно улетать. Стоило ступить на берег, как птица запротестовала и, широко расставив крылья, принялся закрывать что-то позади себя. Оказалось, воробушек успел выловить в море какого-то гигантского тунца весом под тонну. Внушительная штука, которую птах не успел доесть и теперь справедливо опасался, что я отожму у него добычу. «Не дури, доедай скорее, полетели! Я пока тоже сухпай распакую». Уселся на прибрежный камень и начал трапезничать, пользуясь вложенным химическим реагентом для разогрева пищи. Вот этот элемент развития нашей цивилизации система оставила, а учебники и целые библиотеки со знаниями или другими технологичными вещами просто взяла и выбросила на свалку истории. Теперь все это придется создавать заново. Печально, конечно. «Ну что, полетели? Ветер как раз поменялся, теперь попутный будет. Домчим в два счета!» Кивнул мне мой самолет с набитым рыбьей требухой ртом. Черт, они с кляксой либо станут лучшими друзьями, либо злейшими врагами. Ведь от любви к рыбе до ненависти один... «Иду, иду, будь она неладна, не вздыхай! И так на полтора часа больше запланированного провели!» Я разместился на холке птицы, зацепившись руками за жесткие перья. Резкий взмах, еще один, еще, и вот мы уже парим высоко над деревьями. Шум ветра перебивает волны, и морской бриз уже не бьет в лицо. Уже там, под самыми облаками, нас ловит поток попутного ветра, и мы устремляемся вперед, на поиски родного берега. Пока летели, внимательно всматривался с высоты в окружающий пейзаж. Аэроразведка в новом мире — это удивительная возможность, доступная единицам. Вдалеке показался берег, и мы слегка завернули, чтобы добраться до него как можно скорее. В полете успел поразмышлять и о сражении с одним из богов красных сларпов, что имел честь наблюдать. Кажется, меня сделали ловушкой, в которую вляпался этот почивший хвостатый божок. У меня был активатор, и я им воспользовался. От меня несло слабой энергии бога, и тот закономерно подумал, что какой-то выскочка решил к нему пробраться, и атаковал. Вот только есть одна маленькая незадача. Я не бог. Я релокант. Смертный. А на этот счет у системы строгие правила. Что произошло дальше? Все, кто был хоть как-то со мной связан, находился в союзе с ушедшим, либо решил примкнуть к нему, встали на мою защиту. Баланс был нарушен, и они принялись его восстанавливать. Разорвали на части Мордорылова и пожрали его божественную энергию, захватив домен. Что им это дало, не знаю. Но боги на этот счет проявляют завидную жадность, как наркоманы к дозе. И если быть откровенным, то сила, что теперь течет в моих жилах и медленно накапливается, мне и самому по нраву. Она может игнорировать систему, делать что-то неклассифицированное, вписывая совершаемое в код реальности, или что там используется у местной правительницы в качестве единицы данных. И пускай я ничего не получил за свою роль, думаю, общее усиление тех, кто симпатизирует мне в высшей лиге, будет не лишним. Смогут выдать лут покруче, задания посочнее, приведут союзников. Так что если они решат провернуть подобное еще раз, я не особо-то и против. Чем меньше врагов, тем меньше врагов. Такая вот в этом мире правит философия. «Да, я вижу. Незнакомые места. Много леса. Странного леса. Давай поищем какое-нибудь поселение, и ты меня десантируешь. Разведай обстановку и узнаем, куда дальше двигаться. Хорошо?» Тяжко выдохнул Аракхи и стал снижаться, будто у него нет сил. «Да ты же жрал на острове!» Настоял воробушек и едва не ушел в пике. «Проглот! На, лови!» Активировал магию мешка Суурта. Достал оттуда небольшой запас прожаренного сларпьего мяса. Стоило швырнуть в сторону вкусняшку, как птиц резко сменил направление, внезапно найдя в себе силы и схватив рыбный стейк. И вот он снова бодрый и весел. Врунишка. Мы пересекли линию пустого пляжа, пролетели редкую полоску деревьев и направились вглубь земель по кромке огромных зарослей, конца и края которым я пока так и не увидел. Привлек мое внимание Арахки, и я заметил вдалеке деревушку. Живые существа — это хорошо. Однако эта деревня слишком маленькая, и вряд ли я смогу получить там карту местности. «Ага, на холме уже город виден, обнесенный стенами. Давай-ка поближе к нему!» «Да, давай со стороны леса, ближе не надо. Все, полетай пока тут, развейся, а когда я решу возвращаться, ударю в небо багровым лучом. Он тонкий, конечно, но зрение у тебя хорошее, заметишь». «Нет, людей и прочих существ не жри, только животных». «Как отличить?» «Ну да, порой люди тупее животных». «Может, рыбу поешь? Только далеко от берега не охоться, мало ли там твари какие. И это, синих сларпов не лови. Я хочу сделать их друзьями, что будут продавать нам много вкусной рыбки. Согласен?» Сработала уловка. Ключевые слова «много» и «вкусный» активировали в голове птаха готовый образ сытой жизни. Я спрыгнул и ринулся к земле, как парашютист, забывший в самолете ранец. «Ну да ничего. Останется 100 метров до верхушек, активируя левитацию». Так и сделал. Причем испытал нехилую перегрузку от торможения и завис на месте. Пролетел 15 метров с момента активации заклинания. Если бы я не был прокачан и не имел запредельных характеристик, вполне возможно, что сердце бы ушло в пятки. И это я выразился не фигурально. Чуток ускорил падение и, шлепая задницей по еловым лапам, пробрался на нижний ярус леса, хватаясь руками за толстую еловую ветку в 3 метрах от земли. «Хопа!» Спрыгнул и огляделся. «Так, город в той стороне. Посмотрим, что тут за лес». Навыки охотника и охотника на чудовищ активировались, выискивая возможного врага или добычу. А следопыт дополнил картину, показывая, что местность, куда я свалился с небес на землю, хоть и обитаема, но не очень-то пользуется спросом. Дремучая чаща, полная комаров, жуков и разных лесных гадов. Делать тут было особо нечего. На мое приземление никто не отреагировал, хотя глазастых разведчиков, по идее, хватает. Единственное, что я сделал, переоделся, дабы не привлекать внимания. Если моя накидка даже в своем нынешнем статусе походила скорее на добротный походный плащ, то вот комплект другой защитной экипировки просто кричал: «Преклонитесь! Перед вами зажравшийся мажор в легендарках, и он один! Убей и отбери!» Нет, я, конечно, утрирую, и 9 из 10 позавидуют и свалят, но отморозков среди релокантов любой расы хватает. А значит, нужно соблюсти баланс мощного впечатления и богатого лута. Мешок Суурта выглядит броско, щит как поделка-самоделка. Надо бы сменить экипировку на что-нибудь очень редкое, желательно из подвижной и гибкой кожи. Под низ пойдет броня, на голову нацеплю видавший виды шлем. Добра накопилось столько, я даже выбирать начал, что из подходящих вещей надеть. В итоге зашнуровался и завязался. Под кожными перчатками и под выпущенной курткой на поясе спрятал легендарные артефакты из бижутерии. Готово. Сейчас еще туда-сюда по земле покатаюсь, нацепляю иголок, листьев и прочего мусора, чтобы вид был не как у новья. Вовремя. Только вырвался из густой чащи на просеку посветлее, как в мою сторону отправилась стрела. Ну, не прям в меня, а так, рядом. Чтобы предупредить. Я видел этого доморощенного лучника, даже несмотря на его маскировку и прочие волшебные способности. Именно магия его и выдала. Поэтому я и шел в его сторону. Удобно наблюдать по желанию потоки маны и их завихрение над живыми существами, имеющими источник. Я же, улучшив свои способности, примерно ощущал, сколько там имеется у мага в запасе. Так что шел чуть ли не по веревочке. Осталось только выбрать стратегию поведения. Испугаться, напрячься, отбить стрелу. Пожалуй, второй вариант подойдет. «Стоять! Чужеземца! Ты в запретный лес Шелеона принести свой зад!» Незнакомец кричал на английском, но акцент выдавал его с потрохами. «Альф! Каких-каких лесов? А где табличка?» Начал я концерт. «Уровень 16-й, по меркам альвов, дрыщ, но говорит на нашем. Это хорошо». «Какой табличка? Замри и не двигай нога! Как ты пройти патрул?» Ерепенился он, натягивая лук. «Да чё ты городишь? Где ты вообще? Какой патруль? В город шел, мудаки напали. Их много, я один. Свалил в лес, они отстали». Я закрутил головой, будто не замечая, где он стоит. Когда идет эхо, направление звука не сразу-то определишь. Тем более, я всего лишь человек, а они зачастую не ориентируются в лесу от слова совсем. «Прекращай крутить башка, пока я дырка в глаз не сделать! Стой смирно! Ложи мешок и оружие на гмуз с леса!» «Куда?» «Земля ложить, кретин тупоголовый!» «А, земля! Хорошо, только не сделай во мне дырок лишних, я просто ищу свой дом!» Я стал ждать и развлекаться, закидывая Альва тупыми вопросами, чтобы хоть как-то скоротать время, пока сюда топают его дружки. Отряд в 5 магических рыл и неизвестное количество рыл без источника. Они уже были рядом. Еще буквально пару минут и окружат. Страшно! Капец. Впрочем, я действительно еще не понял их истинного отношения к людям. Вроде и дырку в теле, не предусмотренную производителем, сделать не пытается. А с другой стороны, нацелился меня как минимум ограбить. «Слушай, Робин Гуд, а ты Альвов видел когда-нибудь?» «Кто такой Робина Гуда?» «Великий лучник. Человек». «Человека не бывать, великий лучник!» «А ты откуда знаешь?» «Вы, людишки, слишком наглый и быстрый! Любой говно лезь, не становится мастер!» «Так ты не человек. Вроде по-нашему разговариваешь». «Все! Заткнуться, жалкий дрыщ!» «Эй, если ты такой крутой качок, что ты там со своим луком у черта в задницу засел? Давай сюда подойди, покажи мышцы! Или сам, дрыщара лесная!» «Я тебя сейчас пристрелить!» «Ха-ха-ха-ха! Так и знал, что ты сыкло!» «Ах ты!» Провокация удалась, и лучник спрыгнул с дерева. Не отпуская тетиву, он двинулся в мою сторону, пытаясь казаться шире, чем есть на самом деле. «Вот теперь вижу, по сравнению с другими альвами, и впрямь дрыщ!» «Сейчас я вырезать твои слова на твоей же глотке!» Думая, что я безоружен, бросился на меня альф, выхватывая клинок из-за пояса. Я нырнул под руку этой дылды и перехватил запястье. Удар под коленную чашечку сделал лучника на полметра ближе к гумусу леса. В этот самый момент вылетели остальные альвы, что встали полукольцом и взяли меня на прицел. Тем не менее, терять боевого товарища им не хотелось, а потому и атаковать они не спешили. А я не спешил убирать очень редкий кинжал разведчика от его же горла. «Отпусти Джузи, и ты не умрешь! Станешь живой пленник в великом доме леса!» Остановил лучников и прочих громил старший этой банды. Некто Олежго, 21 уровня. «Не знаю такого дома. Мелкий какой-то». Перебрал в памяти всего 2 известных мне дома. «Он великий единый! Новый дом, что подчинит весь свет!» Раскудахтался стероидный петушара. «Только позорит ребят с качалки, ей-богу!» «Да не звезди! Кто во главе дома?» Оттянул я пленника следом за собой, прикрывая спину широким стволом дерева. «Смертнику незачем знать имя великой!» Ляпнул Олежго без единой ошибки. «Я даже удивился!» «Так ты ж мне жизнь в плену обещал!» «Гвертенгель, как зовут этого умника? Какой у него уровень?» «Ага, так я взял и дал посмотреть. Капюшон не снимал, вокруг темно, как в... В общем, если на лицо призвать маску, то скрывает имя и уровень, то хрен вы что узнаете, да и саму ее не увидите. Главное в этом случае не переборщить с тоном голоса, а то еще обделаются. К слову, глазастых вокруг великое множество, и в том же городе на меня с моим 30-м уровнем будут пялиться все вокруг, даже те, кому лень. Надо с этим что-то делать. Вроде бы среди подаренных мне знаний о заклинаниях было что-то, способное помочь, но придется схорониться и хорошенько поковыряться в воспоминаниях, уделив время практике. Жаль, не сообразил разобраться в этом на том острове. Хорошая мысля приходит опосля, как говорится. Но это не слишком большая проблема. Просто нежелательный вариант развития событий в случае контакта с неизвестными. Между тем, шкафоподобный альф в очках виновато развел руками и сообщил, что не может прочитать ничего из моего статуса. Ну и имечко. Гвертенгель. Напоминает какую-то мазь для суставов. «А тебя как звать, нарушитель?» «Именно имя. Как зовут вашу правительницу?» Продолжал настаивать на имени по 2 причинам. Первое. У каждого из них имелись символы на воротниках. И я их уже видел, но очень давно. Во время короткой, но сильно запоминающейся встречи в пустошах, что и заинтересовало. Вторая. Божественная отметка у Олежга и той дамы, что я видел в пустошах, совпадали. Поэтому, если включить немножко логики и прикинуть, куда меня могло унести подводным течением, то вполне себе можно предположить, что это за лес и кто здесь правит. Ну, или я надеюсь, что она все еще жива и правит. Ладно, вижу, вы языки готовы отгрызть, лишь бы не выдавать ее имени. Не знаю, внутренние терки, запрет какие или приказы от нее, но я попробую угадать. Так, вот ты! Мой взгляд упал на единственного в отряде Альва, достигшего всего 15 уровня. Только на нем сработает мой гарантированный приказ из-за разницы в уровнях. Ну или я навеки стану его врагом, если вдруг сумеет преодолеть оказываемое глашатаем влияние. «Твоя правительница, глава вашего дома, это Арафируэль Всесокрушающая!» Рявкнул я с поддержкой классовой способности, и мне даже ответа не потребовалось. Их выпученные глаза и удивление на лицах слишком легко читались. Но парнишка чуть ли не на колени упал, стоило только услышать имя. Тут же затараторил «Слава Великой!» и раз 10 подряд провалился в обморок. «Ясно все с вами. Ладно, живите. И этого нервного заберите. Его за пару фраз удалось вывести из равновесия и заставить ошибиться. Не знаю, магия, контракт или еще что-то, но я все понял. Передайте вашей ушастой любительнице Уберхунген и Гундерель Вихрь, что старый знакомый со стоянки Бивни из Пустоши передает ей привет и желает увидеться. Цель встречи — определение зоны контроля и границ контролируемых владений, заключение торговых и прочих соглашений. Если у нее в лесу много врагов, а судя по вашим перекореженным рожам, много, можно обсудить и этот вопрос, но ничего обещать не буду». Я толкнул вперед неудачливого разведчика, бросив ему под ноги его же клинок. «Немного вскроем карты, господа!» Я отменил маску, продемонстрировав свое имя и уровень. Думаю, первое вряд ли им что-то дало. «Когда я с ней встречался, меня звали Чел, и куча цифр дальше. Я буду ждать ее у ворот города. Как, кстати, называется тот город в паре километрах отсюда? Да-да, что на холмах и со стенами вокруг». Ответом было гробовое молчание. Только Гвертенгель, угрожающей рукой, указывал на меня и широко, даже как-то по рыбье, раскрывал рот, от шока не имея возможности сообщить друзьям о моем уровне. «Давай, Гвертенгель, роди уже что-нибудь!» «30, он 30!» Неживым голосом выдавил из себя очкарик, а я улыбнулся. «Все верно. Через 3 дня жду встречи с вашей правительницей. Потом я уйду. И когда вернусь, переговоры будут намного жестче. Ведь вернусь я уже с армией. Все, не зевайте!» Помахал им рукой и, снова активировав маску, ринулся прочь. «Послание отправлено. К чему оно приведет, не знаю. Надеюсь, за это время успею разведать все, что мне нужно, и добраться, наконец, к своим. Ну а дальше — финальный рывок к родным берегам. Теперь я примерно представляю, где оказался. На границе Холмогорья и бескрайних лесов Альвов. Правда, размеры этих регионов до конца неизвестны. Но от Бобруйска до леса было пару дней пути». Так что, думаю, я и сам в паре дней от порта. Или дневном перелете моей любимой Аракхи-авиалинии. Теперь пересекаться с кем-либо в лесу не было смысла. Так что я максимально быстро отдалился от запуганной группы и, избегая других обладателей магических источников, завурился в какую-то чащу. Уже здесь мне встретились волки. Но из-за моего бонуса то ли от члена священной стаи, то ли от благословленного охотника звери нападать не стали. Не исключено, что они попросту учуяли силу, или же отнеслись ко мне как к давно потерявшемуся члену стаи. Легли рядом, принялись отогревать и охранять. «Вы ж мои хорошие, посторожите немного, и я отплачу вам за добро. Мне надо немного уединиться со своими мыслями». Почесал за ухом альфа-самца и прикрыл глаза, погружаясь в такие важные и с трудом восстановленные воспоминания. Перебирать заклинания, которые хотелось бы выучить, довольно утомительно. Хочешь всего и побольше, однако для этого нужно время. По-хорошему, пару дней неспешной практики. А с временем у меня вопросы. Жопа моя буквально горит от понимания, что пока я тут изучаю мир и налаживаю связи, мои ребята могут тонуть в глубочайшем кризисе. Итак, нужно выбрать между 2 магическими способностями. Обе хороши. Обе мне нужны. Но времени осталось всего на 1. Сокрытие тьмы или иллюзия обмана? Что же выбрать? Великодушно подсказал мне альфа стаи.